Глава 11. Когда при установке нового буфета выносили на чердак манюкинский сундучок с пожитками, на полу осталась клеенчатая записная книжка. Вещь эту Петр Грабедоныч неоднократно наблюдал в руках у Фирсова, так что в принадлежности ее не сомневался. Надо полагать, она завалилась в один из последних, незадолго до катастрофы, визитов сочинителя к старику, и, значит, Фирсов не сумел припомнить ни обстоятельств, ни места потери. То было собрание хронологически беспорядочных заметок и рабочих заготовок к повести, которую он в то время писал, словом, весь тогдашний Фирсов с изнанки и даже года на два вперед, так что можно было полностью наблюдать умственное сокодвижение в сочинительском организме. Однако соображения мести заслонили от Петра Грабедоныча редкую возможность заглянуть в самую колыбель литературного произведения. Первые листки фирсовской книжки содержали лишь отрывочные ключевые полуфразы, скорее даже ноты для обозначения идеи и тональности того, чему еще только предстояло родиться в отдаленной неизвестности. С понятным унынием разглядывал Петр Грабедоныч исчерканные черновые прорисовки отдельных фигур и событий, сопровожденные графическими схемками для проверки логических связей в его литературных замыслах. Нигде, к сожалению, не намечалось ничего особливо преступного. Со средины попадались более развернутые, пусть без начала и конца, пробные наброски, похожие на словесные сгущения, напоминавшие небесные туманности. Еле приметное вращательное движение в центре уж раздвигало крылья сюжета. Вот-вот назревало что-то дразнящее. Едва же Петр Грабедоныч, разохотясь, карандашик для отметки припасал, как все начисто обрывалось, чтобы на оборотной страничке начаться сызнова. И так до бешенства, несчитанное количество раз. К тому же в скорости у Фирсова наступил, очевидно, тот искусительный момент, когда по крохам скопленное и мучительно недостоверчивое начинает проситься на большую бумагу, потому что, как вшепнул он сам однажды в Векшина, наиболее полный точный план есть само произведение, но доступа туда Петр Грабедоныч уже не имел. Буйная радость многообещающей находки постепенно сменялась у Чекилева раздражением на свою фортуну, как вдруг впереди открылось нечто, воротившее ему веру в окончательное торжество добра. Приблизительно со средины фирсовской книжки начиналась заветная, с отрадно затхлым душком кладовая, где хранилась навалом всякая сочинительская рухлядь, имевшая хотя бы предположительное отношение к действующим лицам повести. Там были собраны цирковые и блатные словечки, никогда не пригодившиеся профессиональные подробности, по разным оказиям пронзенные сердца и порезанные при этом жилетки, набор нехороших людских поступков, впрочем, и хороших также, всякого покроя облака, то с застрявшим солнечным лучиком, то вроде со следами грязи, как все побывавшие под ногами непромытое золотишко скрытных мыслей, и в поэтической кожуре пока подлежащие посеву семена добродетелей, пороков и страстей словом, все заготовленное впрок к гигантской предстоящей сборке. Отсюда следовал вывод, что художнику не обойтись без красок горя, непогоды, одиночества, которыми в искусстве оттеняются подлинные подвиг, молодость и солнце. И как бы в подтверждении правила следовала первая в книжке запись, видимо, намечавшегося эпиграфом к фирсовской повести и отвергнутая перед самым ее опубликованием. «Всякий ссор от жизни. В тюрьмах и на кладбищах не бывает ссора». Дальше исключительно для отведения бдительного глаза возможного читателя, как сразу раскусил Петр Горбидоныч, следовали малокачественные стишки. «Кушать надо осторожно и диету соблюдать. Пред обедом выпить можно рюмку 3, 4, 5». По некоторым признакам Фирсов вначале вместо курчавого Доньки замышлял наделить поэтическим даром самого Чекилева, творчество которого должно было отражать влечение к положительным истинам, в данном случае по линии народного здравоохранения. Средний художник строит свой замысел от силы на десятки координат, за 20 ставит памятники в наиболее людных местах. Жизнь творит события из бесчисленного множества их. Различия талантов, мировоззрений и личных судеб художников не зависят ни от того, сколько, которые и откуда их взять. На бумажной вкладке полицейская пометка Чекилева. Расшифровать и представить кое-кому на усмотрение. Надпись на стене в уборной, когда Донька и Санька заманивают друг друга на провилку. Гринька Тузов живет с тещей. Удар векшинской шашки. Библейская заповедь «Не убий» имела в виду частное, а не общественное поведение человека. Сам Моисей убил за жестокость египтянина-надсмотрщика. Еще в Средневековье ценность человеческой жизни обратно пропорциональна величию идеи, государства, эпохи, человеком же и созданных. Чем чего больше, то всегда мельче и дешевше. Пчхов однажды про яблоки. Так в чем же истинный гуманизм? В утверждении святости каждого неповторимого бытия или в преодолении этого древнего, по ходу прогресса, все более отживающего табу? На наших крупных стройках всегда поражает обилие битого кирпича в отвалах. Анат Арар должен сам застрелиться на провилке. Сапчховым «А раз каждое мечтание зависит от существования, что же станет с человечеством, когда все земное будет достигнуто? И когда оно все насквозь познает, то не восхотится ли ему знать чуточку поменьше?» И закончил по непонятной логике. А может, свет уже не для человеков и ихних деток стоит, а для некоторых птичек и букашек, еще не осквернившихся? И еще. Нонче в мире промеж собою борются Люципир и Бользезуб, а третьего ровно бы и нету. Как поборет один другого, тотчас пополам победитель раздробляется и начинают грызться половинки. «Вечно ли так будет?» — спрашиваю его. «Нет», — отвечает, — «но всего лишь до горького познания». Чего человеку в голову не придет под беспрестанный стук молотка по железу? Видимо, для памяти нарисована рыба с раскрытой пастью и похожей на кисет. На ней 3 тщательно замазанные чернилами буквы. Рядом пометка комариным чекилевским почерком. «Испытать чтением при свете синей лампы». После примирительного свидания Заварихин ищет способа загладить перед невестой свою вину наполовину состоявшейся измены. Написать, как идет купить ей подарок, и тут выясняется, что он не знает ни одной прихоти любимой женщины. Он дарит ей 30 венских стульев для будущего гнездышка. Таня трагически не понимает, что согласием на турне по Европе лишь отдалила свадьбу, которая не состоится никогда. Заварихин не женится, пока не обеспечит себе господство в семье. «Наши кони на узду щекотливые!» Танино счастье было бы 100 крат горше уже неминуемого теперь несчастья, потому что дольше и мучительней. Скорей-скорей его ловите! Скорей мошенника давите! Вот этот самый рыжий бес к нам только что в карман залез!» Беспризорник запел в трамвае, едва я подумал о Векшине. На базаре разговор с Заварихиным перед закрытием. «Нет, любезный мой Фирсов, человек без собственности, сущее дитё. Ему непременно надо что терять. Оно и мало иметь опасно. Еще того опаснее ничего не иметь. Плохое дело без корешков. Любой ветришка к земле гнет, может напрочь вырвать. И как надоест ему со скуки, голому-то, душу в себе таскать, от которой ни барыша, ни развлечения, забота да стеснение одно. Он тебе такую, любезный Фирсов, махентрапецию шарахнуть может, что и мертвечатина содрогнется. Бывало, корова у нас на деревне сдохнет, бабы 3 дня слезами воем исходят, а вон на углу, третьегось, целый магазинище сгорел, акт составили, сложили по баночке и разошлись довольные, что Бог привел. Так что я, разлюбезный ты мой Федор Федорович, в кооперацию твою не шибко верю. Не может купленный человек по-хозяйски чужое добро стеречь. Я ему возразил, что не чужое, мол, а общее. Он засмеялся, махнул ключами и запирать стал. Векшин в минуту откровенности. Рубануть я его нагнулся потом. А он все светится у него, зрачок-то не гаснет, сволочь. Доломанова в разговоре о прошлом. Вероятно, я слишком горда, чтобы довериться хотя бы дневнику. Неверно это, а просто, будучи по горло в грехе и смятении, страшиться в зеркало на себя взглянуть. Выбрать, наконец, манеру повествования, расточительную щедрость изложения или скупой пунктир намека. Второе выгоднее, потому что недосказанное больше мобилизует воображение читателя. Впрочем, только умного. В этом смысле Манюкин при мне вчера посоветовал в шутку Чекилеву для экономии бумаги не клеветать в доносах полностью, а лишь подшепнуть в желательном направлении, привести в движение подозрительность адресата. Больней достанешь и больше преуспеешь. Чекилев сделал вид, что не понял, о чем речь. В том же разговоре Чекилев. «Характерно, я как гуманист всегда стремлюсь не ошарашивать просителя отказом, а напротив. Выспрошу со всей душевностью, приласкаю, обогрею всемерную надежду, а там уж и откажу, потому что мне как гуманисту глубоко чуждо даже отвратительно частное благо, а всегда лишь общественное». Рядом размашистая с чернильными брызгами резолюция Петра Горбидоныча. Крайне зазорно для сочинителя. Хоть и посредственного подслушивать у чужих дверей. Вчера на скучнейшем литераторском собрании приятель из тех тощих библейских коров, что кушают тучных и сохраняют при этом спортивную худощавость, долго и тоскливо расспрашивал про мою повестуху и в заключении спросил червонец на пропой. За резной ореховой дверью направо в буфете. Опаснейшая фигура литературного планктона. «Мы с тобой, Федор Федорович, в одном куле рогожном, а мало ли что приключается в потьмах!» И посулил глазами. Чернила становятся тягучей, рука ленивей и трусливей мысль. Дальше, видимо, за беседой со сведущим криминалистом написано рисунчатыми буквами. «Дак», «Тил», «Аскопия». Тут же изображена горелой спичкой гусиная лапа, простейший прибор для вскрытия несгораемых шкафов. «Кичелевское хвостовство». «Могу выжить недоимку даже с неодушевленного предмета». Манюкин начал было вчера лирически. «Нет, вы, дрозда, не хулите. Жирок у него виноградцем таким, с капусткой, восхитительно. Выпалишь в стайку бекасинником, сразу пяток». «Как не больше», — вспоминаю с глубоким удовлетворением, близ водянца моего, за будкой тамошнего путевого сторожа Егора. Густейший рябинник находился, самое дроздиное место. Признаться, обожал я после охотки на том Егоровом биваке передохнуть, на сеновальчике у него, ко мне там неплохо относились. Но вдруг оборвался, прочтя что-то в моих глазах, и в замешательстве стал распространяться про старинное охотничье поверье, будто раз в году охотник заряжает ружье на самого себя, причем, если останется жить, так это звериная милость к нему. Поместите в дневничок Манюкина его же рассказ про бескровные отеческие меры, какими родитель его, Амос Петрович, усмирял местные крестьянские бунты. Якобы надевал все регалии, выходил на сход. «Которые против меня бунтуют, приготовься!» Движение и стенанье в толпе. «Зачинщиков под дерево отводи!» Уставили троих, какие погремычней, в лопатине, на указанное место у пруда. «Помаленьку вешай в мою голову, с флангового начинай!» Понятные бледнели, виноватые валились на колени. Тут он их и прощал. Будто бы мужики за такую отходчивость души в нем не чаяли. Но однажды кто-то кинул к нему в коляску камень, на волосок просвистевший у виска. Однако, ежели такая патриархальность, то откуда же все это? Когда Векшин возвращался с могилы отца, то увидел мимоходом голубое крыло сойки на фоне желтевшего дуба. И ненадолго раскрылась маленькая облегчительная щелочка в его судорожно замкнувшейся душе. Балуева. Митьке в ночь, когда упала занавеска, не будем, как все. Не трожь еще минутку. Я ровно в инии вся и боюсь осыпаться. Отличие от Тани Заварихиным, которая в мыслях, несмотря на целомудрие, как раз торопилась, чтоб скорей, как все. Векшин мне на упоминание о золотом веке, цивилизации. Ты мне его все в темную, точно кота в мешке, всучить хочешь. Это самое счастье. А ты не спеши, покажь мне его лицом. Стоит ли оно цены, которую запрашиваешь? Справедливый упрек нам, литературе, которая должна стать разведчиком будущего. А мы все пока остерегаемся ворваться с пером в предстоящую нам неизвестность. Кто-то у блатных продолжает свирепо выдавать направо и налево. Такое смятение, что, по уверениям Саньки В., двое самолично приходили в розыск для доказательства своей непричастности к одному недавно прошумевшему ограблению. Проверить при случае Саньки на подозрение на Доломанову, который, якобы будучи через Доньку в курсе всех дел, бешено стремится отплатить всем за Агееву близость. Но вряд ли. Два принципа зависти. А. Зачем у меня нет того, что есть у тебя? В. Зачем у тебя есть то, чего нет у меня? Русские всегда любили полакомиться незрелым до спаса яблочком и потом страдали жестокой исторической оскоминой. Впрочем, всякая молодость торопится вступить в наследство при живых родителях в расчете натворить побольше до наступления ночи. И в том заключается ее опрокидывающая сила, что ничего не знает, не помнит, не подозревает о собственной участи впереди, по закону повторяемости и смены. И вначале ею руководит как бы эстетическое отвращение к грешному запаху тлена, а в сущности старого тела, каким бывают пропитаны все обжитые стены, позже вступают в ход чисто практические соображения. К постройке собственного гнезда она приступает без стеснительного благоговения к отцовскому. И тут среди деятельной работы по освоению имущества раскрывается вдруг, что главное это сокровище презренного и поверженного старика состоит не в алмазных фондах, даже не в патентах материальной цивилизации, находится не в подземельях, а рядом, рукой достать, в глубине его взгляда, вернее, в неуловимой проникновенности зрачка, еще точнее, в крохотной, как бы влажной точке света, в невесомой блестинке на его поверхности. Несомненно, это малая крупица света, кроткой вечерней звезде сестра родная, только старшая и потому видная со всех концов вселенной. Без нее род людской враз становится волчьей стаей, пробегающей по закатному снегу за своим вожаком. И тут комическая сценка. Над поверженным у дерева с кляпом во рту стариком наклонился с инструментом нетерпеливый наследник, озабоченный необходимостью без повреждений достать ценную звезду из такого ненавистного иронического зрачка. Отсюда три решения задачи об овладении сокровищем. Первое. Погасить блеск в зрачке противника, чтобы не было разницы между зрачками. Второе. Уничтожить условия, при которых он может возникнуть в чьем-либо зрачке. Третье. Приобрести его самому. И тогда вырвавшийся вперед протуберанец, вопреки своей воле, возвращается в материнское лоно, которое примет Векшин. Еще из балуевской песни. «Вот вхожу я в тюрьму, вижу, нары стоят, и один к одному кавалеры сидят». На днях, пока дожидался МФД в ее поганом чуланчике, Донька справлялся, нельзя ли за собственный счет пропечатать его куплеты книжоночкой с золотым обрезом. «Скажи им, что засыплю деньгами». Дикость, но с полки у себя такое издание не выкинул бы. Продумать, на каком сгибе плакат и лубок становятся художественным произведением, и наоборот. Интерференция, как в данном случае с моей повестью. Написать пошлые рассказы. Интересно, кто мог подсказать Доньке эту затею, как и Векшину, его неожиданную мысль? Человек? Бывает, лишь когда его много, а без того он либо царь, либо зверь, либо вор, вроде меня, Дмитрия Векшина. Самому ему до этого не додуматься. Разве только тот, другой, Фирсов, двойник мой, шалит, нашептывает. Показать в повести, как стихийно персонаж ведет иногда автора, утрачивающего однажды власть над ним. Заключительная строка в стишке у Доньки. «За перевалом светит солнце, да страшен путь за перевал». Сводка на 19 октября. Таня тренируется в цирке. Заграничная поездка чуть отодвигается ради нескольких прощальных выступлений в Москве. Везде ее афиши. Встретился у ней на манеже с Мангольдом. Разговор на барьере, пока готовилась вверху. Он вскользь обронил намек, что мир вступает в полосу, когда человечество все больше станет нуждаться не в генералах, ученых или философах, а в людях просто великого сердца. Неплохо для бывшего клоуна. И тут штрабат. Ужасно волнует меня эта пренебрежительная грация в обращении с жизнью. В моем присутствии Донька сообщил МФД, что Векшин помогал Санькиной жене во время вынужденного отсутствия ее супруга, закидывая ей деньги в форточку. Когда та похвально отозвалась об этом поступке, выяснились обстоятельства, попридержанные донькой. Оказывается, грошовое и единовременное пособие это в конверте с объяснительной припиской было заброшено, пока Санькина жена относила вышивки в кустарный магазин и составляла всего 75 целковых, видимо, включая долговую сороковку. Не густо. Первый случай, когда МФ в такой степени утратила самообладание. Через минуту ее мнение. 75 рублей – наивысшая сумма, близкая к месячному заработку вышивальщицы и единственно приличная в рамках человеческой дружбы. И якобы превышение ее, вполне возможное при тогдашних векшинских удачах, означало бы щедрость вора к вору. Но ведь деньги-то эти все равно были нечистые. Так что не слишком ли все это тонко, дорогая М.Ф.? Тревожный и по секрету заданный вопрос Балуевой незадолго до свадьбы. Дозволено ли будет грустить при полном коммунизме? Отшутился, что только в престольные праздники. Не поняла, но заметно поуспокоилась. Встретил Чекилевых на Руслане. Привлекала общие взгляды катастрофически модное платье на молодой, выполненное, видимо, по чекилевскому замыслу. Сумка крокодилового тиснения и кораллы на шее, походившие на супружеские укусы. Она не заметила меня в соседней ложе и ни разу не взглянула на сцену, а все только вниз. В третьем ряду у партера сидел мятый и совсем почерневший векшин. Во втором антракте он ушел. Шипенье Чекилева. «Надо смотреть в бинокль, взятый на прокат у Капельдинера, милая моя, раз за него заплачено». Она даже осунулась за один тот час на моих глазах. Когда-нибудь из этой цветастой и пахучей мишуры выскочит бездомная кошка и в два прыжка вернется назад на крышу. Навязчивая и нелепая идея векшина, что судья и реформатор – одинаково обязаны хотя бы раз в год принимать личное участие в казни, чтобы не утрачивать представление, какова в натуре назначенная к пролитию кровь. Тогда как дело не в этике, а в самой земной практике общежития. Всякий замок на сундуке есть признание некоторых досадных несовершенств человеческой породы. И опять, откуда это у вора? От Пчхова. Зайти ненароком под вечерок, когда они с векшином шушукаются взаперти и наедине. Дать Чекилеву суждение об Ашмачкине по прочтении шинели. Этот самый мелюзговый человечек характерно еще сошьет себе шинельку, да еще какую, и тогда покажет себя кое-кому в натуральную величину. Приписка Чекилева. То-то испугался нас, чернильная душа. Название главы с векшинской точки зрения — «Торжество злодея Заварихина» или «Повесть о соблазненной девушке 29 лет». В конец главы о возвращении из Кудемы вместо той старухи Заварихин и Векшин встретились в поезде. Едут, молчат, качаются в разных концах пустого вагона. Ненависть и ночь. И когда стало не в моготу, давай кончать, а то помрем несытые. Выйдем, дружок, а? На ближайшем полустанке ушли в ночное поле за насыпью. Последняя ножовая драка решающего значения. Кровь не видна из-за потемок. Поезд тем временем ушел. Кажется, певица беременна. Итак, Петр Горбидоныч бросает якорь на достигнутой позиции. Выяснил в точности от Доньки. При бегстве с пирмановской операции Векшин был ранен не до погружения в подземный пролом, как это изображено у меня в повести, а лишь когда влезал наружу во дворе. Кто-то пытался пристрелить его, возможно, с ужасным замыслом, чтобы тот и умер по-скотски, стоя на четвереньках. Вряд ли это выстрел облавщика. иначе взяли бы живьем. Почему беспощадный в сведениях о себе Векшин утаил это от меня? И откуда стало известно Доньке про этот выстрел? Если бы стрелял он сам, вряд ли стал бы злорадствовать, зная о моих отношениях с Векшиным. Пирман никуда не жаловался, имен нападавших не сообщил, найденных на мертвом Щекутине драгоценностей не опознал. Фокус-покус, Донька зовет МФД на «ты», а повесть еще не готова. И не в том главный интерес, пожалуй, посмел бы Векшин протянуть руку за Санькиной женой на очередном этапе их священной дружбы и своего падения, а позволил бы это сам Санька по своей неограниченной преданности или нет. Чтение документа до такой степени увлекло Петра Горбидоныча, что лишь по третьему разу расслышал приглашение к обеду. Сложив страницу клинышком, чтобы местечко не потерять, направился он к столу и, поглощенный досадными раздумьями, провел время без обычного удовлетворения, доставляемого принятием пищи. Его переполняли мысли по поводу прочитанного. Даже терялся, какое наиболее убийственное найти применение несомненному кладу. Если одно в обнаруженной книжке могло доставить лишь временное уязвление ненавистному сочинителю, зато многое другое по своей скользкой игривости, да если еще соответственным фонариком сбоку подсветить, вполне годилось в качестве грузила, надеваемого на шею противника перед опусканием его в воду. Итак, находку эту надлежало считать наиболее тонким за последний месяц подарком раскаявшейся судьбы. К несчастью, из-за отсутствия каких-либо прямых указаний на принадлежность находки, сочинитель мог легко отречься от авторства. Тогда, по зрелом размышлении, Петр Горбидоныч решил отослать находку со своими пометками владельцу, чем подчеркивал свое великодушие, бдительность и неусыпное коварство. Перед отсылкой, однако, он снял себе с документа 4 нотариально заверенных копии на случай, если одна сгорит, другая тоже сгорит, а третью постигнет что-либо вовсе непредвиденное.